Лина Филимонова. Любовница бывшего мужа. Читает Светлана Селиверстова. Пролог. Маша. Я сама не знаю, хочу ли я увидеть две полоски или боюсь этого. Но я ужасно волнуюсь. Так сильно, что у меня трясутся руки. Сердце упало куда-то в пятки и кружится голова, потому что я забыла, что нужно дышать. У меня в руках тест на беременность. Сейчас я узнаю. Надо только посмотреть. И я зажмуриваю глаза. Шепчу про себя, пусть все будет хорошо. А как для меня хорошо? Я не знаю. Все, я смотрю. Несколько мгновений уходит на то, чтобы сфокусироваться. В глазах все расплывается. Но я явственно вижу две полоски. Моргаю несколько раз. Да, точно, их две. Две красивые, аккуратные розовые полосочки. Я беременна. У меня будет ребенок. От любимого мужчины. От того, кого я, оказывается, никогда не переставала любить. Хотя много лет убеждала себя, что ненавижу его и хочу забыть. Я не планировала беременность. Я вообще не хотела никаких отношений. Когда мы встретились, и я поняла, что Богдан смотрит на меня глазами полными желания, то решила ни за что. Между нами ничего не будет. Спать с бывшим — это пошло, это дурной тон, это неправильно. Пусть он хочет меня, пусть страдает, пусть пускает слюни, а я буду наслаждаться этим и мучить его. Кто кого мучил — большой вопрос. И кто больше наслаждался моей полной капитуляцией? Да, я не планировала беременность. Мы с Богданом вместе всего месяц, если не считать нашего прошлого. Но я счастлива. Боже, как я счастлива! В животе порхают бабочки, в теле такая легкость, что хочется летать. Летать и петь. А еще кружиться, танцевать и выкрикивать что-то безумное. Я смотрю в зеркало, вижу свои глаза, блестящие сумасшедшим счастьем, и блаженную улыбку. Оказывается, я хотела именно этого. Я боялась, что полоска будет всего одна. У нас с Богданом будет ребенок. У нас. Могу я так сказать? Очень на это надеюсь. Я почти уверена, что эта новость станет для Богдана такой же неожиданной радостью, как и для меня. Почти уверена. Мы еще не говорили о будущем, о том, что нас ждет впереди. Но вчера Богдан произнес: «Давай осенью слетаем в Барселону». А это уже планы на будущее, в которые он включает меня. Хотя, когда мы вернулись из отпуска, где начался наш невероятный роман, мне показалось, что Богдан изменился. Как-то отдалился, стал отстраненным. Но это нормально. Это на отдыхе мы проводим вместе 24 часа в сутки. А здесь работа, обязанности, рутинные дела. Я и сама занята с утра до вечера. Мы встречаемся только ночами. Да и то не каждый день. Ведь мы не живем вместе. У меня своя квартира, у Богдана своя. И, кстати, я еще не бывала у него в гостях. Но зато прошлые выходные были просто чудесными. Мы не вылезали из кровати 2 дня, и все было так же, как на море. Даже лучше. А вчера он заговорил об осенней Барселоне. И я поняла, что у нас точно есть будущее. Я вышла из ванной, заметалась по квартире, не зная, за что хвататься. То ли на самом деле пуститься в пляс, то ли чего-нибудь съесть. У меня от волнения часто просыпается аппетит. То ли позвонить Богдану. Меня распирает от желания поделиться с кем-нибудь потрясающей новостью. Сказать маме: у тебя будет внук. Я не безнадежна. И зря ты последние 2 года ворчишь, что часики тикают, и надо срочно бросать карьеру и искать мужика. В этом году мне исполнится 30, и мама считает, что я уже практически старая дева. Еще мне хочется ошарашить любимую подругу Элю. Вот она обалдеет, когда я скажу, что беременна от Богдана. Она считает, что с ним нужно быть на страже. Мол, неизвестно, что от этого Воронцова ожидать. Почему-то он не вызывал у нее доверия. Но она видела его всего 1 раз. И все же первым узнать новость должен ее главный виновник. Отец моего ребенка. Мой бывший муж. И, как я подозреваю, будущий. Неужели мы с Богданом снова поженимся? Через 10 лет после развода? Наш скоропалительный юношеский брак продлился всего год. За это время мы чуть не убили друг друга. Мы были слишком молоды, слишком эгоистичны, слишком влюблены. Мы были просто не способны построить нормальные зрелые отношения. Но теперь все иначе, совершенно иначе. Неужели я снова стану Воронцовой? От этой мысли я счастливо рассмеялась. И сама себя одернула. Рано об этом думать. Мне еще никто не предлагал руку и сердце. Но я не сомневаюсь, что Богдан, узнав о беременности, захочет на мне жениться. Звонок в дверь. Это он, Богдан. Он должен был прийти через час. У него сегодня какая-то встреча. Видимо, освободился раньше и поспешил ко мне. Как чувствует, что его ждут сногсшибательные новости. Я радостно распахиваю дверь. А, нет, это не Богдан. Какая-то молодая женщина. Красивая, ухоженная, стильная. Я бы даже сказала, шикарная. От нее просто веет дорогими бутиками и высококлассными косметологами. В своих домашних штанах и футболке Богдана, которую я у него забрала как трофей, я чувствую себя замарашкой. Потому что она окидывает меня критическим взглядом с головы до ног и, как мне кажется, скрывает презрительную усмешку. Хотя какое мне дело до ее усмешек? Я вообще ее не знаю. Она, наверное, ошиблась дверью. «Мария Семенова?» — вопросительно произносит незнакомка. «Я, да. А вы кто?» «Я жена Богдана.